Она пришла ко мне 13 лет назад, ал, начала объяснять госпожа обмана голосом Элайны, но охотник не услышал ее противных до омерзения слов. Он ничего не слышал, даже собственного голоса, который прозвучал несколько секунд назад. Он просто наблюдал за малейшими движениями лица единственной девушки, для которой нашлось место в его сердце, и пытался справиться с душевной раной, снова открывшейся спустя десятилетия. Охотник все эти годы пытался отогнать от себя мысли о светловолосой чародейке, забыть о том, что когда-то чувствовал к ней, и навсегда выкинуть Элайну из головы, но не смог. Алекс не смог не забыть самого прекрасного человека в мире, не возненавидеть ее настолько, чтобы единственным воспоминанием об Элайне был бы тот гнев, что охотник почувствовал, когда не смог дождаться чародейку. «Это и есть твоя награда», не заметив, что ложь пыталась ему что-то сказать, дрожащим голосом спросил Алекс, постепенно приходя в себя. Его глаз нервно дернулся, а лицо перекосило гневная гримаса. Следующая его фраза прозвучала гораздо более твердо, и была сказана так, словно убийца демонов видел перед собой молодого, только что принесшего клятву охотника, а не древнее и могущественное первоначало. «Ты знала о моей связи с Элайной, знала о том, что Валерия похожа на нее, как две капли воды, и все же отправила именно меня в этот чертов дворец», — гневно прошипел охотник. «Знала и о моем ребенке от нее, ты все знала. Скажи мне, зачем ты заставила меня прийти в этот чертов Рондалин и разворошила прошлое, которое я с трудом забыл? Зачем ты сделала это?» «Потому что ты был единственный, кто не ушел на юг», — холодно ответила ложь, не замечая неуважительный тон охотника. «Потому что среди нас есть и те, кто против твоего похода с чародейкой. Потому что многие из первоначал считают тебя недостойным для драки с наследником Аскаила. Потому что ты знаешь слишком много, чтобы подпускать тебя к хранилищу. И самое главное, потому что этого хотела твоя Элайна. Она до сих пор здесь. Я слышу ее мольбы дать ей хотя бы секунду, чтобы поговорить с тобой, но... И правильно делаешь, что не даешь ей сделать это», — в ярости выпалил Алекс. «Она сбежала от меня, даже не сообщив, что нас связывает нечто более личное, чем уничтоженная секта и пара ночей. Она забрала у меня более 10 лет жизни, и будь у меня в руках такая же власть, как у Августина, я бы незамедлительно отдал приказ схватить Элайну и повесить ее голову на ближайшем заборе. Я уверен, что чародейка слышит это, и если она еще надеется, что я возьму свои слова обратно или изменю свое решение, то она ошибается. Я никогда и ничего не прощаю». Закончив свою гневную тираду, Алекс развернулся и направился в сторону храмовых конюшен, где его ждал верный Буцефал, единственное существо, которое никогда не предаст охотника, ничего не утаит и будет всегда следовать за ним, какие бы преграды ни встали у них на пути. «Ты идиот, безумец и глупец, Крон!» — крикнула ему вслед ложь, глаза которой стали мокрыми от слез той женщины, что еще жила глубоко внутри первоначала. Алекс поднял согнутую в локте руку и показал ей далеко не самый приличный жест. Это была высшая степень глупости, проявить к одной из 17 прямое неуважение и оскорбить ее, однако охотнику было плевать на это. Сейчас он был полностью опустошен и старался как можно быстрее убраться из этого проклятого города, пребывание в котором не принесло ему ничего хорошего. Алекс ворвался в храмовые конюшни, растолкав стоявшую у него на пути охрану, которая, к счастью для себя и охотника, уже получила приказ от 17 пропустить неожиданного нарушителя и позволить ему забрать верного Кьярда. Воссоединившись с Буцефалом, Алекс сильно обрадовался, что тьма, в отличие от лжи, не стала вставлять ему палки в колеса и не отобрала свой давний подарок, и направился в таверну, где у него лежали оставленные перед закатом вещи. Завершив верхом на Кьярде путь до Багрового Желудя, распугав ночную стражу, которая уже начала сменяться, и которой только предстоит узнать о случившемся ночью во дворце, Алекс стрелой ворвался в таверну, взлетел по лестнице и оказался в своей пустой и до боли надоевшей комнате. Усевшись на кровать, он закрыл лицо руками и попытался прийти в себя. Слишком многое навалилось на него за один день, слишком глубокой была душевная рана, которую нанесла Элайна, когда не пришла навстречу, и слишком резки были его слова, когда он получил последний шанс поговорить с чародейкой. А ведь охотник мог попросить ложь оставить это тело и вернуть ему Элайну. Алекс мог узнать причину ее обмана или хотя бы имя своего сына и попросить дать возможность встретиться с ним, но вместо этого он сорвался, как это всегда бывало в переломные моменты, накричал и ушел. Ушел и навсегда изменил свою судьбу, окончательно встав на ведущий к наследнику Аскаила путь. Сейчас Алекс еще не знал это, но пройдут годы, охотник забудет свое имя, навсегда став Александром Кроном, забудет свою прежнюю жизнь и начнет во всем винить Элайну, которая забрала у него последнюю причину оставаться человеком и толкнула на тяжелый и темный путь, превративший его в подобие тех, с кем он боролся долгие годы. Охотник еще долгие часы мог лежать на кровати и приходить в себя, но возникшие за окном голоса вернули его в реальность. Услышав еще одну чародейку из Кирла, Алекс вспомнил, что не может позволить им увидеть его в таком состоянии и, найдя в себе силы подняться с кровати, начал переодеваться в свою обычную одежду. «Если мы хотим поскорее найти Алла, то должны избегать таких мест», — краем уха услышал охотник рассуждающую речь Блэкхарда. «Его легче убедить броситься с головой в яму с помоями, чем оказаться возле самой дорогой таверны Рондолина. Вот вы, бастарды и крестьяне, и прыгайте с удовольствием, а я нуждаюсь в хорошей пище и хочу принять теплую ванну. К сожалению, в твоем прогнившем городе таких вещей не нашлось», — раздался недовольный ответ Ниде фон Рейнер. «Мой городом не такой прогнивший, как ты считаешь», — вступился Блэкхард за свою родину. «Да там полно клопов и тараканов, а хозяева баронства не самые приятные люди, но у нас есть и свои достоинства. Например, господин Августин», — прервала Энида речь Скирла, и почему-то Алексу показалось, что так она приветствовала архимага, каким-то чудом оказавшегося возле багрового желудя, а не сидящего у бесчувственного тела своей жены. Охотник обреченно вздохнул, не в силах скрыть свое нежелание столкнуться напоследок с хозяином Маравала, просунул ногу в стоптанный сапог и направился к выходу из комнаты, а потом и к выходу из таверны. Оттолкнув прислужника лжи, который попытался остановить охотника, чтобы пожелать ему удачного пути от имени своей госпожи, Алекс выбрался из багрового желудя и остановился на крыльце. Увидев стоявших возле входа людей, охотник понял, что у него не осталось сил даже на злость. Сейчас он был способен лишь на обычное восприятие действительности, которое не могло дать начало ни одной эмоции. Он словно стал безвольной марионеткой Вия, не способной сделать что-то стоящее без его воли и только наблюдающей за происходящим. Возможно, именно такой станет Валерия, если граф успел достаточно сильно повредить ее душу. «Хорошо, что мы не успели разойтись», — произнесла Энида, увидев вышедшего к ним навстречу Алекса. «Полагаю, я еще успеваю поесть и принять ванну. В дороге полно травы, а в ближайшем прилавке наверняка есть очередные паршивые духи», — холодно и презрительно ответил Алекс и перевел свой взгляд на архимага. «Почему ты не с Валерией? Или неужели обычный грязный охотник значит для тебя, господин Августин, намного больше, чем здоровье собственной жены?» «С Валерией все будет в порядке», — терпеливо сказал Августин и вышел чуть вперед. Привычка не позволяла архимагу говорить со стоявшим перед ним человеком, находясь на одной линии с остальными. «Я пришел поблагодарить тебя, Александр, ты бросился в лапы к демону, когда я просто стоял и наблюдал. Ты спас свет моей жизни, и, если когда-нибудь попадешь в Маравал, то должен знать, что произошедшее этой ночью ничего между нами не изменило», — прервал Алекс архимага, заявив почти прямым текстом, что ему плевать на благодарность столь могущественного человека, как Августин. «Мне от тебя ничего не нужно, как не нужно и от твоей жены. Если она когда-нибудь придет в себя, передай ей, что ее слова больше не имеют смысла. Я переступил черту и никогда не вернусь назад». Алекс замолчал и направился к Буцефалу, который стоял немного в отдалении от входа и покорно ждал своего хозяина. Августин попробовал встать у охотника на пути, но массивная рука Скирла остановила его. «Оставь его», — угрожающе попросил Блэкхард. Августин строго посмотрел на Скирла и неуверенно кивнул. «Если захочешь оставить жизнь охотника, то двери Маравала будут открыты для лорда Крона», — произнес Августин напоследок и повернулся к охотнику спиной, в сторону замка, где сейчас лежала чудом спасенная Валерия. Увидев вопросительный взгляд Ниды, архимаг ответил ей: «Он знает, о чем я, и, фон Рейнер, постарайся не злить его. Этот человек готов пойти на все, чтобы выполнить свои обещания, даже самые безумные и нелепые. «Фон Рейнер!» — крикнул Алекс, забравшись на Буцефала. «Не знаю, о чем говорится в твоем пророчестве, но если ты немедленно не пойдешь в конюшни и не заберешь лошадей, то тебе придется найти другого дурака, который возьмется за исполнение того бреда, который люди зовут предсказанием». Энида от неожиданности открыла рот, простояла так несколько секунд и уже была готова ответить охотнику, но тот ее опередил. «У тебя есть время, пока я пополняю свои припасы», — сказал Алекс, разворачивая Буцефала в сторону главного рынка Рондолина. «Знаете, если через час я не встречу вас двоих у восточных ворот, я уеду один, и мне будет абсолютно плевать на клинок, судьбу и Аскаила». Охотник хотел дополнить свою речь, но не стал. Вместо этого, он лишь еще больше спрятал свое лицо за капюшоном и направился на знаменитый рондолинский рынок, торговцы на котором уже начали открывать свои прилавки. Алекс надеялся, что Энида назло ему не станет подчиняться столь грубому приказу, предпочтет обойтись без него и опоздает на назначенную встречу, но его надеждам не суждено было сбыться. Энида и Блэкхард пришли вовремя, и через час они продолжили свой путь, который уже пролегал не на юг, а на восток, к границе темного леса, приграничные руины которого обходят стороной даже самые матерые скирлы. Глава 5. Хозяин болот. Ее звали Элайна, отрешенно произнес Алекс, когда наконец-то смог справиться с навалившимися на него эмоциями и выбраться из давно забытых воспоминаний. Полторы недели Крон пытался снова забыть то, что когда-то чувствовал к светловолосой чародейке, и то, что своими грубыми словами он навсегда распрощался даже с тенью надежды снова быть с Элайной. Охотник провел это время в молчании и старался не замечать происходящие вокруг него вещи. Не замечать, как постепенно меняется природа, как древние почти черные деревья начинают сменять молодые березы, как тракт становится все уже, а деревни и города менее богаче. Не замечать, как Блэкхард пытается завести разговор с Энидой, и как он каждый раз терпит поражение. Каждый раз Скьярл замолкал, но через пару дней начинал сначала бесполезный разговор. Алексу прекрасно удалось скрыться от всего, что творится за пределами его души, но сейчас он был готов начать возвращение к нормальной жизни. Все дело в ней. Подъехав к Алексу, нерешительно спросил Блэкхард. В его голосе прозвучало почти незаметное переживание за самочувствие друга, однако охотник проигнорировал слова Скирла, не одарил его даже кивком. Он просто продолжал смотреть вперед, на восток, где небо уже начало темнеть. «О ком он?» — спросила подъехавшая сбоку Энида. «О чародейке, с которой мне пришлось работать много лет назад», — хмуро ответил Крон, не сводя взгляда с горизонта. «Возможная родственница твоей госпожи Валерии. Ты знала ее. Знаешь, почему она решила настолько сильно изменить свою жизнь, что пошла в жрицы?» «Она стала жрицей», — удивленно спросила Энида, случайно потревожив свою бурую лошадь. «Бывший магистр школы воды стала жрицей. Я считала бредом то, что она была беременна, а тут все гораздо серьезнее, жрица лжи. Подожди, не хочешь ли ты сказать? Это была моя кровь», почти прошипел от гнева Алекс. В его глазах вспыхнул опасный огонь, рука потянулась к спрятанному под плащом клинку, а Кьярд, почувствовав эмоции своего хозяина, обнажил огромные, наполовину демонические клыки и учащенно замахал хвостом. «Этот ребенок был моим. Он был продолжением моего рода, а она украла его у меня. Я даже не знаю, жив ли он». Охотник замолчал, прекрасно осознавая, что будь у них с Элайной все иначе, вернись она из Маравала и скажи правду, это ничего бы не изменило. Любой борец с демонами в выборе между семьей и охотой незамедлительно выберет второе. Это необходимо, чтобы увести опасность от дорогих ему людей и избавить их от участи стать обыкновенной жертвой мести. Алекс понимал эту истину, и из-за этого ему становилось еще более тошно. «Нам надо искать место для ночлега», — нарушил Блэкхард, нависшую над путниками тишину. «Скоро стемнеет, твоему Кьярду нужно будет отправиться на охоту, а нам отдохнуть и поспать». «Тебе нужно отдохнуть и поспать, а я в норме», — хмуро поправил Алекс, не желая признаваться даже самому себе, что около часа назад он чуть не свалился от усталости, но вовремя вставший на месте Кьярд помог охотнику прийти в себя. «Твой друг прав», — вставила свое слово Энида, — «если сейчас подует ветер, и ты свалишься на землю, никто из нас не станет ждать, пока ты найдешь в себе силы забраться обратно на странного коня с не менее странной кличкой Буцефал. Нормальная у него кличка, с внезапно проснувшимся акцентом Минрока сказал Алекс. И нам не стоит останавливаться по пустякам. Чем быстрее мы доберемся до клинка, тем быстрее наши пути разойдутся, и я не столкнусь больше ни с одной чародейкой. Ты, да и не столкнешься с чародейкой, язвительно спросил Блэкхарт. Уеду на юг, подамся в наемники или поступлю в один из гарнизонов у прорыва скверны, заявил Алекс, слезая с Буцефала. Охотник понимал, что ни Скьярл, ни чародейка не отстанут от него, пока он не остановится на привал и не даст своим спутникам отдохнуть. Как и понимал, что после пережитого у него не осталось сил на лишние споры. «Думаешь, это спасет тебя?» – шутливо крикнул Блэкхарт ему вслед, ожидая ответной шутки от охотника, однако ответа так и не последовало. Алекс даже не обернулся, чтобы смерить Скьярла недовольным взглядом. Он выпустил поводья из своих рук, аккуратно снял седло с Буцефала, освобождая терпеливого Кьярда и указал ему на лес. Конь благодарно наклонил голову и медленно отправился на демоническую охоту. Глядя Буцефалу вслед и дожидаясь, пока его спутники спешатся, Алекс решил, что будет безопасней, если они отойдут от людного места и потратят лишний час на поиски лесной поляны, чем проснуться посреди ночи из-за незваных гостей или станут жертвами дорожных разбойников. Нужно углубиться в лес. Не хочу, чтобы посреди ночи меня разбудила очередная шушера. Охотник увидел, что Блэкхарт хотел ему что-то возразить, но не стал дожидаться, пока Скьярл произнесет свои слова, а просто развернулся и направился в сторону леса. К его счастью, напарники не стали спорить с ним и молча проследовали за охотником. Поиски ночлега продлились недолго. Прошло около часа, когда они нашли небольшую поляну, вполне сухую и уютную, чтобы провести ночь. Хворост отыскался быстро, и уже через несколько минут путников согревал небольшой костер. «Долго нам осталось?» – спросил Блэкхарт, вытащив из сумки часть своих припасов. Сейчас это были сушеные фрукты, но Алекс помнил, что у них есть и другая еда. Например, в полдень он перекусил вяленым мясом, а утром пожевал какой-то травы, которую Энида смогла подсунуть безразличному ко всему охотнику. Еще неделя по тракту, затем несколько дней пути через лес. После недолгих расчетов в уме произнесла Энида: «Если повезет, то успеем разобраться со всем и выбраться к ближайшему поселению к 20 числу. Там и расстанемся. Я не понимаю, зачем ты вообще связалась с Алексом, если тебе не терпится расстаться с нами», произнес Блэкхарт, ковыряясь небольшой веткой в уже появившихся углях. «Почему ты решила помочь ему и почему не бросаешь нас прямо сейчас? Тебе ведь достаточно просто развернуться и уехать обратно в Маравл. Потому что у нее тоже есть пророчество», холодно произнес Алекс, наблюдая за прекрасным танцем языков огня. «Потому что она известна первоначалом, и те, вместе с Августином, звали ее наследницей. Не знаю, что означает ее титул, что полагается ей в наследство, но ложь вздрагивала, когда я пытался добиться ответа». Крон не стал продолжать свою речь и спрашивать у Эниды, какой еще смысл есть у этого слова «наследница» и почему ему стоит опасаться госпожу фон Рейнер. Он нервно закинул в рот последний на сегодня кусок сушеного яблока и поднялся с места. «Я буду недалеко», — сообщил он и быстрым, неровным шагом ушел с поляны, оставляя Эниду и Блэкхарда наедине друг с другом. Они долго сидели молча, глядя в костер и пытаясь согреться. Ветки были довольно мелкие и сгорали слишком быстро, не давая ни капли тепла. Наконец, Блэкхард не выдержал, наблюдая за тщетностью попыток Эниды перенять от костра тепло. Поднялся и ушел в лес на поиски поленьев побольше, которые смогут согреть чародейку, по иронии имеющей звание мастера огня. Довольно быстро отыскав пару старых и обвалившихся берез, Скьярл вернулся и, переломив их надвое, бросил в костер. «Тебе нужно успокоить его», — произнес Блэкхарт, усаживаясь обратно на уже прогретую землю. «Ты единственная, кто сейчас справится с этим». «Почему я?» — удивилась Финида. «Ты его друг, тебе и успокаивать. Я для него никто, лишь проводник и ничего более. Не пытайся делать вид, что тебе наплевать на этот чертов меч». Блэкхарт посмотрел сквозь костер на чародейку. Алекс убьет любого, кто встанет у него на пути, и уж точно не отдаст никому то, что считает своим по праву. «Просто считаю, что ты должна знать, что бы ни говорилось в твоем пророчестве, если тебе нужен меч, то стоило поискать помощи у другого человека. Зачем мне какой-то меч?» фыркнула Энида. У меня есть магия, и я умею ей пользоваться гораздо лучше, чем любой рыцарь своим ржавым железом. А мозолить руки, портить ногти и проводить время за попытками овладеть вашим примитивным оружием – это бездарная трата жизни. Я не говорил, что ты не умеешь пользоваться мечом и должна тратить время на то, чтобы научиться держать его, поморщившись, произнес Блэкхард. Послушай, наш охотник так устроен, что, если для поиска меча ему необходимо бы было сжечь Маравел, он без каких-либо сомнений сделал бы это. При этом ему было бы плевать на чужие жизни. Блэкхард внезапно смолк и хмуро уставился на костер. Через несколько секунд он отрешенно добавил: «Вспомни о моих словах прежде, чем решишь предать его. Тогда, если ему плевать на чужие жизни, почему он спас меня? Ведь тогда он еще не знал о том, что известно мне», наклонив голову на бок, спросила Энида. «Скорее всего, ответ на этот вопрос лежит в причине, по которой вы стали работать вместе». Блэкхард перевернул тлеющее бревно и почесал нос. «Послушай, кем бы ты ни считала нашего охотника, ты должна понимать, что в таком состоянии он только помешает нам. Меня он убьет, так как не сможет прикрыть спину, а тебя оставит ни с чем, когда до твоей цели останется всего пару шагов. Этого ты не отстанешь от меня, пока я не пересплю с ним», — ехидно спросила Энида, устав от разговора с Блэкхардом, и поднялась на ноги. Чародейка не верила ни единому слову Скирла. Она не видела в охотнике человека, способного уничтожить целый город, чтобы добраться до своей цели. Он казался ей всего лишь обычным крестьянином, который на мгновение выбрался из деревни и решил поиграть с мечом. Однако слова Скирла и неожиданное предупреждение Августина заставили ее задуматься о сущности Алекса, и она посчитала нужным узнать больше о человеке, с которым ей предстоит исполнить свою судьбу. Узнать, что именно в нем такого, что даже великий архимаг стал считаться с тем, кто абсолютно не владеет даже зачатками магии. И сделать это необходимо в личном разговоре, а не вытягивать информацию из его друзей. «Надеюсь, мне не придется пожалеть об этом», — себе под нос произнесла чародейка, направляясь в те заросли леса, за которыми скрылся Алекс. Блэкхард благодарно посмотрел на нее и удовлетворенно кивнул. «Помни, что ты убьешь нас всех, если Ал не придет в себя», — крикнул он вслед уходящей в лес чародейке. Фон Рейнар нашла Крона сидевшим на корнях векового дерева. В быстро темнеющих сумерках охотник пытался что-то написать на листке бумаги и бормотал понятные только ему слова. Подойдя ближе, она смогла рассмотреть рисунок неизвестного ей существа и едва разборчивое в темноте описание. «Теперь все сходится, Фон Рейнар», — произнес Крон, почувствовав на себе взгляд чародейки. «Все последние 10 лет моей жизни лишь безумные игры первоначал. Ложь и тьма, кто бы мог подумать? Я не понимаю, о чем ты, но может ты возьмешь себя в руки и перестанешь обижаться на жизнь». Чародейка уселась на корни рядом с охотником. «Старик Хеленхорд прислал тебя читать нотации». Легкая усмешка пробежала по губам Алекса. «Не думал, что чародейка твоего уровня станет подчиняться благородному выродку. Не забывай, что слова «выродок» и «благородный» исключают друг друга». Видя, что охотник не собирается поворачивать в ее сторону голову, Энида ладонью закрыла его дневник. Алекс грязно выругался и резким движением снял капюшон. Его лицо выражало целый букет гневных эмоций, а тяжелое дыхание подсказывало, что он готов взорваться в любую минуту. «Старик Хеленхорд», — продолжала Энида, чувствуя, что внешнее напряжение охотника лишь иллюзия, за которой он прячет внутреннюю пустоту. «Серьезно, неужели твоей богатой фантазии хватило только на это? Иногда большего и не требуется», — коротко ответил Алекс и снова усмехнулся. «Ни одной знатной особе нельзя верить. Ни аристократам, ни чародеям. Все вы умеете только лгать и использовать тех людей, которые верят вам. Да, он бастард, но кровь предателя и лжеца течет в его венах, и именно она дает ему жизнь. Пусть так. Пожалуй, впервые за время их знакомства согласилась Энида без тени притворства и ехидства. Но все же ты взял его с собой. Не прогнал прочь, как поступил со всеми остальными, а взял с собой. Значит, тебе не так уж и важно, кем он когда-то был, и что от тебя скрыл. Уверен, что дело в Блэкхарде». Алекс повернул голову и посмотрел в карие глаза Эниды. Темные и властные, словно буря в море, за которой в далеком детстве он любил наблюдать из окна своей маленькой комнаты в Крансмарке. Яркие вспышки молний, бурление моря и постоянный ливень будили в его душе чувство свободы и силы. Именно в такую погоду молодой крестьянский парень решился убежать из родного дома, забыть всех, кто был рядом, и стать охотником. Сейчас, глядя в глаза ненавистной ему чародейки, он словно снова оказался там, в темной комнате у окна, проклиная всех на свете. «Забудь про то, что сделал твой друг», — сбрасывая с Алекса странное наваждение, произнесла Энида. «Да, он не сказал тебе, кто его отец, но ведь не нам решать, кто будет нашими родителями. К тому же, ты не в силах изменить прошлое. Даже первый из первоначал признает это. Поэтому лучше сосредоточиться на строительстве будущего и на том, как мы его встретим. Именно этому учит нас самый древний и, несомненно, самый великий из 17, время. Именно он подарил нам секунды, минуты и часы, но не в его силах повернуть их вспять». На автомате перебил Алекс чародейку, вспомнив заученные когда-то давно строки трактата 17 профессора Мерцента Мобиуса. «Если хочешь заговорить меня парой умных слов, то попытайся сделать это теми книжками, которые я не знаю. А кому-то надо тебя заговаривать». Алекс пожал плечами. «Тебе, старику Хеленхорду, 17. Некоторые верят, что у последних на каждого есть свои планы, но лично для меня это звучит, как полный бред. Им всем плевать на нас, основателям мира абсолютно безразлична наша жизнь. Ты не представляешь, как ты прав», — согласилась Фенида, не замечая, как внутри нее что-то переменилось по отношению к охотнику. Она поняла, что слева от нее сидит единственный в мире человек, который ни перед кем не встанет на колени, даже перед 17. Он никого не поставит выше самого себя, когда даже герцог Августин, человек, владеющий самой могущественной страной Севера, смиренно преклоняется перед настоящими хозяевами этого мира. Основатели мира боятся все, но не Алекс. Он единственный, кто презирает их так же, как и сама фон Рейнер. «Я всегда прав», — ответил охотник с довольной улыбкой на губах и снова посмотрел на Эниду. Хотя чародейка и была ему ненавистна, но он не мог отрицать, что в разговоре с ней он чувствует себя не так, как с остальными. Каждая ее насмешка над ним скорее забавляла и веселила его, чем вызывала раздражение. Надменный взгляд подстегивал его гордость и заставлял найти в себе что-то, что поставит охотника выше чародейки. С ней он чувствовал себя по-другому. С ней он заново начинал жить. Однако самое главное — это чувство нельзя назвать любовью. Крон прекрасно помнил, что чувствовал, когда рядом с ним была Элайна. Когда они были вместе, Алекс хотел обнять светловолосую маленькую девушку и никогда не отпускать, защищать от всего мира, всех опасностей, что могут быть на земле. Был готов целыми днями сторожить ее даже от дуновения ветра. И каждый раз, когда они расставались, охотник словно лишался части своей души, и ничто не могло доставить ему удовольствия. Однако с Энидой он чувствовал совсем иное. Крон хотел наслаждаться каждым ее словом, смотреть ей в глаза и погружаться в бурю. Охотник чувствовал в чародейке силу и желал поставить эту женщину рядом с собой. Не закрыть спиной, как Элайну, и защищать от всего на свете, а вместе перейти в атаку и перевернуть целый мир. Даже 17 первоначал не смогут помешать им. Плевать на смертельную клятву, на их могущество и власть. С Энидой Алекс чувствовал себя человеком, который сможет сделать все. Чародейка пробудила в нем неизвестное до этого чувство и поэтому стала для него загадкой. Загадкой, которую он в эти мгновения поклялся разгадать. На этот раз никто не посмел развеять волшебное наваждение, и словно подчиняясь неслышимым приказам судьбы, избранницы времени, губы двоих непримиримых соперников соединились. Они никогда не должны были быть вместе, но глупый случай решил, что все должно быть иначе. Охотник и чародейка, между ними так ничего и не изменилось. Алекс ненавидел Эниду, а Энида ненавидела Алекса, но даже это не смогло помешать им забыть до рассвета про весь остальной мир. Утром Алекса и Эниду ожидал сюрприз. Вернувшись к до сих пор не потухшему костру, они обнаружили не только Блэкхарда, но и маленькую женскую фигурку, облюбовавшую кусок земли рядом с ним. Она была настолько крошечная, что охотник бы сказал, что перед ним сидит ребенок, случайно оказавшийся в этих лесах и отчаянно ищущий своих родителей, если бы не огромные миндалевидные глаза, в которых не было ни единого намека на зрачок. Он моментально обнажил клинок наполовину и свободной рукой указал на неожиданную гостью. «Какого черта ты еще не убил ее, Хеленхорд?» Голос Алекса был уже не такой холодный и отрешенный, как вчера, и своей грубостью давал всем остальным понять, что охотник без промедления отправит нечисть в пустоту, если Скьярл немедленно не объяснит ему, что происходит. «Марена, мой друг», моментально вскочив и закрыв собой девушку, ответил Блэкхард. «В отличие от тебя, нам не запрещено иметь друзей среди нечисти». Подняв бровь, спросил Алекс, и, решив, что не желает драться из-за обычной утопленницы, с силой толкнул клинок обратно в ножны. Скорчив неприятную гримасу, он взял свою изношенную сумку и начал проверять, на сколько дней им хватит оставшихся припасов. «А что в этом такого?» С искренним непониманием Блэкхард развел руками. «Они такие же существа, как и мы, и имеют право на жизнь, если не отнимают ее. А Марена никогда и никого не убивала. Утопленниц не просто так избегают обычные люди», — вместо охотника произнесла Энида. «Нечисть не просто так назвали нечистью, и кому, как не Скьярлу, понимать это? Сегодня твоя Марена мило хлопает глазками, а завтра затащит в болото очередного паренька. В конце концов, ей же надо что-то есть. Я права». Последняя фраза была адресована утопленнице, которая, осмелев, нашла в себе силы выбраться из-за спины Скьярла и показаться перед чародейкой и охотником. Сейчас Энида видела, что кожа девушки имела синеватый оттенок, а под подбородком зияла внушительная рана. «Мы не питаемся людьми», — начала оправдываться Марена, но Алекс грубо прервал ее. «Конечно, не питаетесь. Вы поедаете их душу, словно демоны или обычные духи. Питаетесь энергией живых людей, чтобы окончательно не умереть самим и не оказаться в пустоте. Вы, трусы, которые боятся покинуть этот мир, и из-за этого должны страдать обычные люди». Алекс сказал все эти слова, не отрывая взгляда от своей сумки и не оборачиваясь в сторону утопленницы. Крон презирал Марену за то, что она просто существует. Ему было плевать на то, что он может затронуть чувства не до конца умершей девушки. Охотник испытывал полное безразличие к тому, что в ее мертвых глазах могут появиться настоящие слезы, и его абсолютно не волновал тот факт, что они уже появились. «И что ты предлагаешь?» — выкрикнул Блэкхард, впервые за несколько лет по-настоящему выйдя из себя. Он был одним из тех людей, которых нелегко вывести из себя. Являясь чем-то подобным острову благоразумия в море ненависти, Скьярл сопровождал охотника и помогал ему мыслить холодно, когда сам Алекс был не способен сделать это. Блэкхард всегда был спокойным, но сейчас Скьярл действительно устал терпеть дурацкие принципы Алекса и решил, что настало время поставить своего друга на место. «Убить ее!» — увеличив силу своего голоса, крикнул Блэкхард. «Знай, что я не позволю тебе сделать это. Не позволю Марине стать еще одной жертвой Алекса из Крансмарка, человека, которому ничего не стоит без всяких раздумий отсечь голову одному из немногих друзей детства. Тауф не был мне другом», — спокойно напомнил Алекс, завязывая последний узел на сумке. Он взял в руки кожаный мешок, поднялся и осмотрелся по сторонам. «Буцефал вернется сразу, как станет нужным. Твой конь заботит тебя больше, чем жизнь других людей». Увидев неожиданное спокойствие Алекса, Блэкхард умерил свой напор. «А ты не знал?» — безразлично спросил охотник, вытащил меч из земли, вложил его в ножны и продолжил говорить с неестественным для него спокойствием. «К тому же твоя Марена не человек, и единственное, что спасло ее от неминуемой гибели, клятва не действует на обычную нечисть. Зачем она пришла?» — прервала их перепалку Энида, скрестив на груди руки. Ее вопрос был единственной здравой фразой за сегодняшнее утро. «А не все ли равно?» — спросил в ответ Алекс. «Нечисть притягивается к Скьярлам, как мухи к навозу, а утопленницы очень редко живут в одиночестве. И если мы не хотим оказаться в окружении воняющих тухлой рыбой мертвецов, то нам нужно убираться как можно быстрее». «Нам не все равно», — хмуро произнес Блэкхард, поднимая с земли серпы и пристегивая их обратно к поясу. «Послушай, Алекс, я знаю, какое у тебя отношение к тем, кто перестал быть человеком, однако Марена спасла мне жизнь, и поэтому мы должны быть хотя бы немного благодарными этой девушке». Алекс снова презрительно поморщился, осмотрелся по сторонам, выискивая глазами Буцефала, который должен был ошиваться где-то поблизости, и, потерпев неудачу, неохотно кивнул утопленнице, разрешая ей начать говорить. «На нашем болоте появилось чудовище», — осторожно начала Марена, бросив на Алекса опасливый взгляд. Разглядев в его глазах давно забытое самим охотником влияние хаоса, она отошла на несколько шагов назад и, запинаясь, продолжила. Оно утащило остальных друзей, и Аза. Пожалуйста, помоги найти их, или отомстить. Аза, вы так прозвали Водяного? С усмешкой в голосе спросил Алекс, не воспринимая просьбу утопленницы всерьез. Он уже представил себе, как по вине Блэкхарда потратит целый день на исследование болот, тщетно отмахиваясь от москитов и ругая себя за порчу единственных сапог. «Ос, это ее парень», — хмуро сказал Блэкхард. «Ты можешь хотя бы просто выслушать? У моей подруги беда, и мы должны ей помочь. Тебе ли не знать, что я сейчас чувствую?» «Хорошо», — Алекс указал Блэкхарду на слабо протоптанную тропу в лес, по которой они с Анидой вернулись к Скирлу. «Бери свою Марену и иди на ее болото. Парень наверняка уже мертв, а ползти в гиблые топи — верный путь разделить его незавидную судьбу. Неужели великий Скьярл Блэкхард, наш старик Хиленхорд, после стольких охот и убийств упырей согласится принять такую смерть? Она мой друг», — настойчиво повторил Блэкхард и обратился к Марене. «Не волнуйся, я помогу тебе. Даже если придется сделать это в одиночку, но я помогу тебе». «Отлично», — пряча за новой усмешкой свое недовольство, — произнес Алекс. Он до сих пор был зол на Блэкхарда из-за его тайны недоверия, однако охотника абсолютно не радовал уход Скирла на последнем участке пути, и где-то глубоко внутри своей проклятой души он надеялся, что они вместе с другом возьмут этот клинок и принесут Марии, показав ей часть пророчества, которая должна была принести им свободу. «Хочешь идти? Иди. Я не имею никакого права держать тебя рядом с собой или заставлять отказывать своим друзьям в помощи», — нервно договорил Алекс и отвернулся, чтобы устремить свой взгляд на деревья, из-за которых вот-вот должен был показаться его верный Кьярд. «Ты хочешь бросить своего друга?» — удивленно спросила Энида и, схватив Алекса за руку, развернула его лицом к себе. «Уверен, что сможешь себе простить его смерть или привыкнуть к жизни без надоедливого Скирла. Ты сама говорила, что нам нужно как можно быстрее разобраться с этим клинком», — напомнил Алекс. «Говорила», — согласилась она, и в ее глазах промелькнул довольный блеск. Чародейка знала, что охотник задаст ей этот вопрос, и была готова на него ответить, но ты все равно ввязался в эту историю с ожившим мертвецом и полез в склеп. Блэкхард почти умолял тебя оставить его город и отправиться дальше, но ты не послушал, а теперь готов оставить одного в окружении болот, утопленниц, водяных. Ты уговариваешь меня остаться, фон Рейнер? Алекс поднял бровь и отошел на несколько шагов назад. «Хорошо, мы останемся здесь, потеряем на болотах день или два, а, возможно, изгинем в них только для того, чтобы вы оба смогли посмотреть, что это за чудовище напугало тех, кто и так является чудовищем». Блэкхард полностью вернул над собой контроль и отнесся к последним словам Алекса как можно более спокойно. Теперь он понимал, что многократно возросшая ненависть и чрезмерный цинизм были всего лишь ответной реакцией охотника на старые, почти забытые знакомства с Элайной, которая, как оказалось, скрыла от охотника один очень важный факт о последствиях их встречи, и из-за этого его друг еще долго не сможет нормально спать и воспринимать находившихся вокруг него людей спокойно, не желая вцепиться им в горло. Блэкхард также понимал, что Алексу нужно гораздо больше времени, чем одна ночь, чтобы он смог восстановиться, и в своих мыслях искренне попросил 17 дать ему сил вытерпеть это время и не сорваться. «У нас есть план», — импульсивно спросил охотник. «Или мы залезем в болото, посмотрим на тварь, попробуем убить ее, вытащим из трясины останки Аза и отправимся домой». «Похоже на все твои остальные планы», — скептично заметила Энида. «Пусть так, однако у меня всегда был план гораздо лучше, чем просто довериться утопленнице и отправиться в тысячелетнее болото», — недовольно проворчал Алекс и посмотрел на утопленницу. «Мы же даже не знаем, с кем должны бороться, ведь так?»